За вышкой открылось кладбище, где обрели последний приют безымянные пилигримы. Одни ушли в вечный круговорот, раздолбанные клювами трупоедов, других умчали вешние воды или погребли каменные лавины. Тусклый щебень и жалкий холмик, засыпавшие чьи-то случайно обнажившиеся по весне кости, стал им общим памятником, грешникам, праведникам, глупцам, всем искателям рая и авантюристам. Заночевать решили на перевале, чтобы с рассветом произвести детальную разведку спуска. Предоставив погонщикам установку палаток, шерп принялся разбирать снаряжение, деловито раскладывая блоки, молотки, ледовые крючья и карабины, в которые пропускается веревка. Несмотря на заверение Саиба, что мистер Макдональд прошел обряд очищения и даже получил благословение лам, он держался замкнуто и отчужденно. Опустошая деревяшки с чангом, придирчиво разматывал каждую бухту, с ожесточением пробовал на разрыв. Ничему нельзя было верить, ни вещам, ни обещаниям. Утром, когда приутихла сумятица первых лучей, сплетавших иллюзорное кружево, приступили к осмотру склона. Путь из весны в лето лежал через пространство зимы. Северное расположение и тень блистательной Сияма Тары задержали снега почти на всем протяжении трассы. Плотный устоявшийся фирн на пологих участках сменялся скальными отвесами и ледовыми языками, едва прикрытыми осыпями. Местами искалеченный подвижками глетчер был угрожающе вспучен и топорщился причудливыми оплывшими башенками, которые альпинисты прозвали грешниками. В бинокль с контрастным оранжевым светофильтром ясно различались мутные взвихрения вьюг. Над хаосом выкрашенных скал и разрушенных морен гуляли, судя по всему, ураганные ветры. «Да, картинка», — озабоченно подсокал языком Макдональд. «Признаться, я ожидал лучшего». «Как полагаете, мистер Тембо, осилим спуск?» Без особой надежды обратился Смит к шерпу, не отнимавшему бинокля от глаз. Отрицательный ответ он готов был встретить чуть ли не с радостью, настолько бесперспективным рисовался спуск. Недаром ламы с удивительным постоянством твердили, что из долины нет выходов. Проводник досадливо отмахнулся и, метнувшись к жандарму, отдельно стоящей на гребне скале, ловко вскарабкался на верхушку. «Хорош!» — Макдональд завистливо покачал головой. «Лично мне спуск представляется возможным, но это будет дьявольски трудная работенка. Придется выложиться сполна, док. Вы готовы?» «А что делать?» — без особого энтузиазма развел руками Смит. «Однако боюсь, что настоящие трудности подстерегают нас именно внизу, когда мы, по вашим словам, выложимся и будем годны... Разве что в богадельню. Ведь вы, Чарли, даже не представляете себе, в какую авантюру ввязались. А вы представляете?» «Почти не представляю», — Смит сделал заметное ударение. «Думаете, есть разница? Колоссальная. Для вас, альпийского волка, там...» Смит ткнул пальцем вниз. «Всего лишь неизвестная долина. Для меня, скептика-фаталиста, несуществующий мир». «Может, ради исключения поясните?» «Если доберемся туда», — последовал энергичный кивок в сторону долины, утопавшей в индиговой тени, — «сами сообразите». «Вы ведете себя, как наш друг Прилад», — криво усмехнулся Макдональд. «К чему столько таинственности?» «Просто не хочу остаться в дураках», — упрямо отрезал Смит, устремляясь навстречу шерпу. «Ну, как?» «Попытаемся, Саиб», — довольно уверенно пообещал Анг-Тембо. «Есть 2-3 тяжелых участка, но мы возьмем их свободным спуском на двойной веревке». «С последующим выдергиванием дюльфером», — профессионально уточнил Макдональд. «Не так ли, мистер Тигр?» Анг-Тембо и ухом не повел, полностью игнорируя не в меру общительного австралийца. «Как вы думаете, снег подходящий?» — озабоченно поинтересовался Смит. «Я ведь полный дилетант в этом деле, и мой скромный альпинистский опыт ограничивается скалами в Йосемитской долине». «Могу обещать вам бесподобное глиссирование с опорой на ледоруб», — небрежно отмахнулся Макдональд. «Вы согласны со мной, мистер Тембо?» Шерп лишь бросил в рот мятную резинку и принялся меланхолично жевать. «А как же животные?» — озабоченно спросил Смит, чтобы заполнить неловкую паузу. «Попробуем спустить. Если уцелеет хоть половина, то считайте, что повезло, Саиб. Ведь все равно погонщики останутся здесь. Их нельзя уговорить». Макдональд как бы не замечал оскорбительного молчания Шерпа. «Ни за какие деньги?» «Отвечайте же, мистер Тембо», — нахмурился Смит. «Нет, сэр», — сквозь зубы процедил проводник. «Они помогут нам спуститься и отправиться домой, но через 4 недели вернутся и станут ждать нас в течение 5 дней. Если мы найдем другую дорогу и не придем, они уйдут совсем. Так договорено, и вы это знаете, сэр». «Ничего не поделаешь», — поморщился Макдональд. «Надеюсь, что мы все же управимся за 4 недели». «Тогда погонщики не покинут нас до самого Мустанга», — успокаивающе заметил Смит. «Анктембо прав, таковы условия». «Вы проливаете бальзам на мои душевные раны», — холодно кивнул Макдональд. «Черт бы побрал эту дикую Азию вместе с ее вонючими яками и...» Он не договорил, склонившись над картой. «Надо заняться разбивкой маршрута», — последовало деловитое пояснение. Потом было 53 часа изнурительной, до дрожи в сведенных судорогой мышцах работы, прерываемой коротким забытьем в одиночной палатке, чудом прилепившейся к неглубокой расселине. Впрочем, нет. Ночь длилась почти бесконечно, пробираясь в липкий горячечный бред вкрадчивым шорохом крупки, зубовным скрежетом и воем ведьм. Потом примерещилось длительное скольжение по снежной доске, голубые царапины в затвердевшей на ветру и солнце глинцевитой коре и обжигающий, пронизанный радужным сиянием вихрь. Это было какое-то безумное ослепление, когда останавливается дыхание, и нет сил даже на то, чтобы заметить боль кровоточащих ногтей и сожженных веревкой ладоней. А где-то совсем рядом, но все же в недосягаемой дали, рвались канаты, перетертые острым сколом камней, и развьюченные ревущие яки летели в дымящуюся бездну. «Калепхе! Не спеши!» — срывая голоса, перекликались проводник и погонщик. «Яла! Мала! Вверх! Вниз!» И доносились обрывки изысканной ругани Чарльза Макдональда. И то, и другое было одинаково непостижимо уму и только тревожило забитые снегом уши неясным отголоском то ли уже случившегося, то ли неотвратимо надвигающейся трагедии. Но все обошлось на удивление благополучно, если не считать, конечно, 2 потерянных яков и лошади, которую пришлось пристрелить. Бедное животное провалилось в занесенную снегом трещину и поломало ноги. Лагерь разбили на скорую руку и, опрокинув по стаканчику неразбавленного виски, залезли в спальные мешки. Погружаясь в блаженное забытье, Смит услышал шипение и упоительный дух варева, которое готовили бутанцы-погонщики. Раскаленные камни в чугунке с крупно нарезанными кусками мяса и тугими ядрами горного лука выгнали обильный сок и исходили теперь дразнящим паром. «Конина!» — успел понять Смит, с трудом ворочая в тесном коконе уставшие ноги. Глава 14. Проснулся он незадолго до полудня, с давно позабытым ощущением счастья, хотя по-прежнему ныли суставы и саднили кровяные мозоли на руках. Немилосердно жарило солнце, но травы вокруг были еще в росе, наполняя бодрящий воздух медовым хмелем. За ручьем, прыгавшим по молочным ржавыми подпаленными валунам, слепил коралловый белизной конус гигантского гейзера. Покрытые ноздреватыми выпорами соли проплешины купались в тяжелых парах, изредка пробулькиваясь сердитыми пузырями. Легкий ветерок доносил тогда ее добромную вонь, и на языке ощущался отчетливый привкус фотоэмульсии. Но зато дальше, насколько хватал глаз, расстилалось все то же духмяное поле, и округлые кочки были усыпаны земляникой

Они стали неторопливо подниматься, недоверчиво ощупывая каждую ступень. Факел в бронзовом держателе, вмурованном справа от распахнутой двери, бросал дрожащий, многократно изломанный клин. «Ждите нас здесь, Тембо!» — крикнул Смит, прежде чем переступить через высокий порог. «Глядите! Салве!» «Привет!» — кивнул Макдональд на латинскую надпись у входа. «Так и есть, римская!» Они вошли и сразу очутились в атриуме, мертвенно озаренным луной, летевшей сквозь облачный флер прямо над открытым прямоугольником потолка. Внешнее впечатление оказалось обманчивым. Невзирая на секущую плоскость стены, вилла была достаточно просторной. Из пустых помещений веяло застоявшимся холодом и запустением. Повсюду валялись сбитые черепица, обломки кирпича, окаменевшие комки какой-то скрепляющей, похожей на цемент массы, и вновь нельзя было разобраться, что это. Залежалый строительный мусор или следы разрушения. В каком-то покое, скорее всего, триклинии, Макдональд, вспомнив про фонарик, осветил потолок. «Будь оно проклято!» — чертыхнулся он сквозь стиснутые зубы, когда наткнулся на поразительный по смелости эротический фриз. Вспыхнувшие в электрическом свете краски выглядели удивительно свежими и яркими. «Вы, случайно, не пуританин?» — вкрадчиво поинтересовался Смит, любуясь затейливостью фривольных сценок. «Скорее наоборот. Но пусть меня разорвут на кусочки, если точно такие картинки я не видел в Помпеи, в доме, куда пускают только мужчин». «Ну и что с того? Это, так сказать, вечные сюжеты?» — Смит весело рассмеялся. «Здесь, в Гималаях, всюду можно встретить нечто подобное. Разве вы не видели тантрических статуй?» «У меня словно гора с плеч упала». «Почему?» «Не знаю», — протянул Смит, — «но после этого, мне кажется...» «Пусть вам не кажется», — грубо оборвал его Макдональд. «Вы были в Помпеи?» «Нет». «Но зато вы перебывали везде». «Так вот...» Не обращая внимания на шпильку, отрывисто бросил Макдональд. «Здесь точная копия. Один к одному». «Это еще ни о чем не говорит, Чарли. Если мы возьмем хотя бы то же кино, то замысел...» «К черту кино! Просто я вспомнил, топча этот мусор, как гулял однажды в мертвом городе». «Лучше бы вы нигде не гуляли», — погрустнел Смит. «Но как бы там ни было, а здесь имеются вполне подходящие комнаты, и нам дается шанс провести ночь по-человечески. Лично мне осточертела палатка, в которую надо влезать на карачках». «Будь по-вашему. Зовите тигра, меня он все равно не послушает. Одну минутку. Осмотрю только верхний этаж. Не боитесь поскучать в темноте или пойдем вместе?» «Валяйте», — вздохнул Макдональд, отдавая фонарик. Американец скоро обнаружил внутреннюю лестницу и, обшаривая светом малейшие закутки, двинулся в обход пустых анфилад. Скользили тени по голым стенам, скрипел песок под ногами. Неожиданно осветилась дверь, ведущая то ли на плоскую крышу, то ли на крытую галерею, но за низким переходом, Смиту пришлось пригнуться, обозначился угол и просторные залы за ним. В самом центре возник необъятный, высеченный из целого монолита стол, заставленный бронзовыми фигурками. Смит зажмурился и закусил до крови губу, пытаясь стряхнуть чары. Он с первого взгляда узнал и дамов, которых видел в пещере. Сердце болезненно сжалось и вдруг замерцало частыми, но неглубокими биениями, накатило удушье и выступил липкий холодный пот. Чувствуя, что сейчас грохнется на пол, Смит попытался нащупать ускользающую стену. Как неожиданно все прошло, словно мигом подействовало чудодейственное лекарство. Дыхание выровнялось, сердце вернуло привычный ритм, и пропала дурнота, от которой он едва не потерял сознание. Но если бы только это... Пошевелив просохшими пальцами, Смит не почувствовал привычного жжения. Кровоточившие пузыри непостижимым образом пропали,

само собой разумеется, в другую, прилежный визионер принялся вызывать видения, предписанные искателем нирваны, чему обучился, сидя на мучной болтушке и чистой воде в подземелье монастыря Тигровое логово. Устремив взгляд туда, где должен был находиться большой палец правой ноги, и различив его внутренним зрением, он представил себе, как с пальца сходит кожа, отваливается гниющее мясо и обнажается белая кость. Так, последовательно освобождаясь от плоти, он из надзвездных бездн мог различать каждую косточку своего скелета. Прежде чем узреть свет, предстояло, как положено, пройти сквозь тьму собственной смерти. Таков был смысл упражнения. Обратив себя в мертвеца, Йог начал превращать в скелеты все существа, населяющие Вселенную. Он ясно видел, как под влиянием его всемогущей воли громоздится гора костей. Они трещали, лопались, обращались в пыль, но гора продолжала расти, захватывая все видимое пространство, и тогда вдруг взметнулось пламя, мгновенно пожравшее отвратительный холм смерти. Когда Норбу впервые удалось вызвать подобную фантасмагорию, он не выдержал и потерял сознание, вернее, впал в нескончаемый кошмар, из которого невозможно было вырваться. Смятенное сердце рвалось от боли и ужаса, а проснуться, одолеть наваждение не удавалось. Нельзя было пошевелить ни рукой, ни ногой. Казалось, что оцепеневшее тело превращается в глыбу льда. Из мрачной бездны его вывел наставник. Объяснил неопытному созерцателю, что тот не вполне освободился от вожделений и привязанности мира, и предписал новый ряд видений. И тогда фантастические чудовища заполнили подземелье. Отвратительные демоны с гнилостным дыханием и гнойно сочащимися очами, клыкастые ведьмы, гребенчатые драконы и змеи окружили несчастного узника с разных сторон. Вновь взметнулось очистительное пламя, и Норбурим Поче впал в то же бессознательное состояние, когда человек ощущает себя бесконечно несчастным и ничего более не сознает. После этого он проболел несколько дней, мечтая о смерти. Но все это осталось в далеком прошлом. Теперь же для Норбу избавиться от страшилищ было не труднее, чем выпить чашку воды перед дыхательной гимнастикой. И вот настала минута, когда созерцатель увидел яркую звезду, выплывшую из самых недр его собственного полузасыпанного песком скелета. За ней тянулся шлейф из нестерпимо ярких шариков. Норбу Ринпоче начал считать их и насчитал ровно 40. Это было, как учил наставник, верным признаком совершенного освобождения. Как легко оказалось медитировать на этой лужайке. Никогда еще Норбу Ринпоче не испытывал такой удивительной свободы. Видения повиновались без малейшего внутреннего усилия, сказывалась, очевидно, близость святых мест. Норбу Ринпоче не успел опомниться, как из его лба выкатилась светлая жемчужина и, упав вниз, пронзила землю и другие оболочки мироздания, воду, ветер и жаркий огонь. В тот же миг тело созерцателя сделалось невесомым и прозрачным, как лед. Исчезли кости и вся внешняя видимость, но это продолжалось недолго. Достигнув пятой стихии, пустоты у края Вселенной, жемчужина, подобно хвостатой комете, описала исполинскую дугу и, полыхнув несказанным светом, вошла в пупок. Это было зерно лотоса. Из него тотчас же проклюнулся росток, распустился чудесный бутон, открывая спрятанные сокровища. Видеть Буд научил йога тот же наставник, множество раз заставляя воображать образ божества во всем его величии и красоте. И опять Без всякого усилия булды начали выходить из надбровной точки, откуда прежде выкатилась жемчужина. Их было бесчисленное множество, и они заполнили собой все миры, стихии и землю, ставшую золотой и прозрачной, как стекло. Таким же сверкающим и чистым сделалось и тело, сидящего на шкуре Норбу, когда в него один за другим стали возвращаться Будды. Устремляя мысль в область сердца, счастливый созерцатель научился извлекать Будды оттуда. Один за другим выходили они наружу с сапфировым знаком молнии в руках, чтобы вскоре вернуться обратно. Венцом всего был сапфировый лотос с золотой чашечкой, выросшей из пупка. На нем покоился Будда созерцания, и из его пупка тоже выходил лотос, на котором сидел новый Будда, и не было конца этой гирлянде лотосов и Будд. А затем случилось чудо, недостижимое прежде. Пятицветное сияние окружило чело созерцателя, сверкавшее ярче драгоценных камней. Он узрел облако, на котором парил Амитабха, из чьих уст вылетали лотосы и сыпались благодатным дождем. Когда же земля и небо совершенно скрылись за их ароматной завесой, из пупка вышли львы и пожрали магические цветки. Закусив последней чашечкой лотоса, царственные звери скрылись в пупке Амитабхи, а сам он спрятался в голове удачливого йога. Конечно, выполненный урок был из самых простых, хотя и прошел он поистине с виртуозным блеском. Норбу не только не ощущал никакой усталости, но, напротив, чувствовал себя совершенно обновленным, готовым на новые подвиги. Однако, сосредоточившись для перехода к более высоким ступеням самадхи, открывающим сущность пустоты и небытия, йог ощутил непонятное противодействие. Посторонняя темная сила вторглась в его видение, разрушая сверкающую, воздвигнутую в абсолютной пустоте конструкцию. Раздосадованный помехой, бродячий монах поднял голову и, прозрев для окружающего мира низших иллюзий, заметил темнолицего гонца с зияющей раной в груди. Вне всяких сомнений Норб увидел перед собой того самого бегуна, который успел вручить запачканное кровью послание Трипона, советовавшего задержать до подхода солдат обоих белых пришельцев, не чиня при этом помех королевским гостям. Возникший Лунг Гомпа медленно, но неуклонно приближался к лагерю. Он не шел, а как бы плыл над серебристой, колеблемой ветром травой. Казалось, его наводила на людское жилье некая сила, подобно тому, как наводится на самолет ракета, улавливая тепло работающих двигателей. Преподобный Норбу о ракетах и самолетах, понятно, не знал почти ничего, но зато превосходно разбирался в других вещах. Он сразу понял, что стал свидетелем Ролланга, воскрешения трупа, и требуется немедленное вмешательство, пока могильный жилец не наделал вреда. От зоркого йога не укрылись ни слепые остекленевшие глаза трупа, ни ужас белой леди, которая словно окаменела в бесплодной попытке прикрыться жалкой полосочкой красного шелка. Томазо Валенти, отдыхавшего после лечебной процедуры, провидение избавило от леденящего кровь зрелища, но именно он должен был стать первой жертвой злобного выходца, неумолимо надвигавшегося на черный банак. Мускулистое, безупречно развитое тело йога молниеносно распрямилось и, как отпущенная пружина, подскочило над землей. В два прыжка Норбу оказался между палаткой и одержимым, обежал его кругом и дунул прямо в неживое лицо, крикнув при этом «Хри!». Мертвый пошел волнистой дрожью, как отражение на воде, и, расслоившись полосками, растаял без следа. Норбу был поражен в самое сердце. Если это Роланг, думал он, то куда мог деваться труп? Если кармическое видение, то почему оно разрушилось от простейшего заклинания? Кто мог ему ответить? Джой лежала в глубоком обмороке, а профессор Валенти даже не подозревал о беспримерном поединке между светом и тьмой, который свершился в каких-нибудь двух шагах от его изголовья. Делая выписки из Вишну Пураны, имевшей непосредственное отношение к цели его путешествия, он как раз остановился на пророчестве. Живущие вместе Калапа, исполненные великой йогической мощи, в конце Кали-юги восстановят. Что именно восстановят в конце Кали-юги, то есть нынешнего и самого темного периода в истории человечества, он так и не записал. Душераздирающий вопль, очнувшийся Джой, едва не сбросил ученого с раскладушки. Кое-как успокоив рыдающую женщину, он заставил ее сделать добрый глоток бренди. «Ты пережарилась на солнце, милочка», — с полной уверенностью объяснил Валенти, когда Джой оказалась способной хоть что-то воспринимать. «Вот тебе и привиделась всякая чертовщина». «Ничего мне не привиделось», — продолжала она стоять на своем. «Можешь спросить у него», — указала дрожащей рукой на отважного спасителя. Сидя в позе лотоса, Норбу лениво перебирал коралловые четки. «Кармическое видение», — по-тибетски прокомментировал Йог, остановившись пока на наиболее вероятной версии. «Вот видишь», — обрадовался Валенти, — «всего-навсего кармическое видение. А я тебе что сказал? Ты нажгла головку, и тебе примерещилось. Говоришь, он растаял в воздухе, значит, его и не было вовсе». «Но ведь и он видел». Все еще, стуча зубами, ожесточенно защищалась Джой. Выходит, и ему померещилось. «Массовая галлюцинация!» — с небрежностью авторитета отмахнулся профессор. «Такое случается на Востоке, я читал». «Ах, ты читал! Он читал, видите ли! А я, к твоему сведению, видела собственными глазами!» Она отерла кулачком вновь выкатившуюся злую слезу. «С тобой сейчас трудно говорить, кошечка», — страдая, вынужден был временно отступить Томмазо Валенти. «Успокойся, приди в себя, и мы продолжим нашу маленькую дискуссию». Он даже отмерил пальцами крохотный промежуток. «Уверен, что здравый смысл восторжествует». «Дурак!» — впервые назвала так мужа молодая сеньора. «Ты перепуганный, поэтому не в себе», — непроизвольно повысил голос Валенти и помрачнел, замыкаясь. «А я разве спорю? Но ведь ты даже не желаешь понять, почему?» Яростно сдув со лба упавшую прядь, произнесла она по складам. «Почему?» — именно я испугалась. «Ну почему? Почему?» «Да потому что я все время думала об этом несчастном». Не знаю отчего, но мне было безумно жаль его. Он умер, как собака, как преданная собака, готовая по знаку хозяина броситься в огонь, в ад, не знаю куда, понимаешь? Допустим, ну и что? Вот он и явился ко мне, потому что не мог успокоиться даже в могиле. Ты-то тут при чем? При том. Монах даже не взглянул на него и, взяв письмо, переступил через тело, а я пожалел и... «Вздор, бабские бредни!» — вспылил нетерпеливый, как все подагрики Валенти. «У тебя слишком разыгралось воображение. Советую проглотить пару таблеток эодиума». «Вы куда?» — спросил он по-тибетски, заметив, что Норбу встал и перебросил через плечо шкуру. «Мне пора». «Но ведь мы решили сделать небольшую передышку. Меня зовет дорога. Тянут святые места». «Вы, право, застали нас врасплох, преподобный!» — заметался Валенти, нервно потирая руки. «Может быть, обождем хоть до утра, а то так, знаете ли, внезапно! У вас своя дорога, у меня своя, и вы так просто готовы нас бросить посреди дикого поля. Ну что ж, выбирайте любого яка, а мешки с дзамбой!» «Я так дойду!» — отрицательно покачал головой Йок. «Теперь мне, чувствую, не понадобится ни яки, ни продовольствия». «Вы из-за этого?» — Валенти поежился. «Из-за кармического видения?» «Возможно, оно не было кармическим». «Что ж тогда?» видение сансары, частицы света, принявшие облик. Это шимнусы, противники нирваны, омрачают наши глаза. Пусть успокоится белая леди, ничего не было. Как ничего? Валентий удивленно оттопырил нижнюю губу, что являлось знаком полнейшей растерянности. Так, ничего. Нет ни света, ни глаз, но лишь одна пустота, поэтому и духа не было. Стоп, стоп, запротестовал подкованный в метафизических прениях профессор. Но ведь и пустота тоже тогда не более чем личное представление. Вам придется это признать, преподобный. Это так, согласился Норбу. Она сначала была, а потом не будет. Прежде не была, а затем является. Ее порождает лишь сила видения, которая и есть единственная истина.